Через несколько минут мы сидели на кухне. Девушка, завернувшись в плед, грела ладони о горячую чашку. Поднимающийся над ней пар источал запах мяты. «Теперь рассказывай». «Там был человек», — произнесла она с неохотой. «Похож на человека. Высокий, бледный, как земляной червяк. Я хотел уточнить, что черви обычно красные, но не стал перебивать. Его лицо обычное, но глаза, как тухлая рыба», — Хелл передернула от омерзения. «Гнилые, гноящиеся, а в радужке несколько зрачков. Один в середине, остальные по кругу, словно осклизлая, протухшая икра». Она торопливо отпила чаю, обожглась, порывисто вздохнула. «Это существо двигалось по коридорам здания, ловило людей и ело. Никто не мог убежать. Я была там, и мои друзья, и родители. Я все пыталась спасти их, но эта тварь была очень быстрой. Никогда невозможно понять, где она окажется. Он шел по коридору, и его руки вытягивались от стены до стены, царапая когтями по камню. Этот звук до сих пор у меня в голове. А еще крики людей». Ученица посмотрела на меня с отчаянной надеждой. «Мэтт, это ведь просто сон? Он ничего не значит?» «Все сны что-то значат, Хелл». Я протянул руку и сжал ее ладонь, успокаивая, заставляя сосредоточиться. «Как говорил Феликс, у каждого сновидящего свой фабитор». «Кто?» «Переводится как пугающий. Это нечто вроде предупреждения, сигнала о грозящей опасности. Совокупность признаков, расшифровав которые, можно избежать беды». «Значит, мне приснился провидческий сон?» Она нахмурилась, плотнее заворачиваясь в плед. «Но я же не оракул. Все сновидящие обладают слабым даром предвидения. Сейчас мне вновь пришлось исказить действительность. Кроме предсказателей, подобным даром обладали только некоторые деймосы, очень нестабильным. Он мог проявиться, а затем исчезнуть на долгие годы, мог тлеть едва заметно, но иногда вспыхивал вот так, ярко и пугающе. А теперь сосредоточься и ответь на мои вопросы». Хелл кивнула, выпрямляясь на стуле, готовая вспоминать и анализировать недавний сон. «Ты была участницей происходящих событий или наблюдала со стороны?» «Участницей. И знала, что меня тоже могут убить». «Это существо выделяло тебя среди других?» «Нет, не знаю. Оно охотилось на всех. Но один раз посмотрело на меня так, с усмешкой, словно специально устраивало все для меня». «Твои друзья остались живы?» «Из пятерых один ранен. Второй пропал. Мы потеряли его, когда бежали. Слушай, Мэтт, может мне позвонить им тоже? Спросить, все ли у них хорошо?» Она начала приподниматься, но я жестом велел ей сесть обратно. «Ты видела не настоящее, а будущее. В данный момент ничего не происходит. Твой фабитор, пожирающий людей, классический символ Хроноса, всепоглощающего времени. Тебе показали, что это время у тебя еще есть, но беда случится со всеми. Что же мне делать? Ты можешь отправить им сообщение, предупредив, но, скорее всего, тебя не послушают». «Они знают, что я сновидящая», — возразила Хелл. «Я уже им все рассказала, поэтому поверят». «Кто бы мог подумать, что у моей ученицы такая активная социальная жизнь? Я даже не замечал этого». «Но ты не знаешь, от чего конкретно их оберегать. От какой беды? Опасность может подстерегать дома, в гимназии или на улице». «Так что мне делать?» — воскликнула она. «Когда первый рейс Нота?» «В 5:30». — ответила Хелл, не задумываясь, и тут же изумилась. — Ты хочешь поехать ко мне домой? — Хочу разобраться, что происходит. — А мы можем попросить Герарда о помощи? Он же настоящий оракул. Для работы ему нужна вещь, которую пациент держал в момент мощного эмоционального всплеска. У тебя есть 5 таких? — Нет, — вздохнула она. — Тогда собирайся, надо успеть на экспресс.